Эпилог. Стремительно оборвалась карьера человека, которого Пушкин очень точно назвал полудержавным властелином. Прощаясь с Петербургом, Меньшиков сидел в экипаже прямо, выпитив грудь, сверкая всеми орденами и парадным убором, бросал в толпу ободряющие улыбки. «Вернусь, мол, управится разве без меня?» Остался верен себе Александр Данилович. Никогда не являл он людям упадок духа. А ведь не мог не видеть власти бояться волнений, потому и допущен сей торжественный выезд. Да, покамест не арестант. Опальные вельможи, следующие в именье с семейством, слугами, с собственной вооруженной охраной, золоченые кареты, фуры, набитые челюстью, армейские повозки с кладью. Гвардия безмолвствовала. Одни безразличны, другие, несмотря на конфуз в Курляндии, верны фельдмаршалу, но дали слово потерпеть, воздержаться от буйства. Ему же и отольется оно. На другой день офицер, посланный вдогонку тайно, отнял у княжеской свиты ружья, шпаги, пистолеты, приставил к поезду конвой. В Твери подоспел еще нарочный. Невеста царя сняла обручальное кольцо. Часть прислуги груза сочтена излишней, отправлена в столицу. В Клину изгнанников ожидал третий курьер. Варвару велено определить в подмосковный монастырь. Инструкции нарочным подписаны членами Верховного Тайного Совета Головкиным, Голицыным. Остерман руку приложить остерегся, он по-прежнему за кулисами. Поезд двигался по осенним дорогам медленно, с долгими стоянками. Меньшиков простудился. Ожила застарелая грудная болезнь, он харкал кровью. Петербург сжалился, откомандировал врача. Но свиту снова сократили. Ворота Ораниенбурга открылись только 2 ноября. Господина встретили сельские старосты, управляющие с докладом, грянули колокола, потянулись в усадьбу вазы с мукой, фруктами, всякой живностью. Светлейший зажил на широкую ногу, надеясь, что злоключения кончились. Приказы его поводчине подобны манифестам монарха. Мы, Александр Меньшиков, князь римский и российского государства, отпраздновал день рождения, одарил подчиненных и конвоиров, начальнику капитану Пырскому перстень с алмазом, лисий мех, породистых жеребцов, да, овса и сена в близлежащие его поместье. Тот падок на презенты и угождает поблажками. Тем временем по Москве, где по случаю коронации царя находился двор, гуляло подметное письмо. Анонимный автор упрекал вельмож, напрасно де удалили Меньшикова, государству причинен убыток. Дерзкий сей голос, вероятно, не единственный, вызвал беспокойство. Досаждали правителям и хлопоты Варвары, ее родни и знакомых. Меньшиков стал опаснее. Верховный Тайный Совет решил отселить князя подальше от столиц, в Сибирь, а сторонников его наказать. Тотчас начались аресты. Зимой в Ораниенбург наехали следователи, Пырского убрали, имущество ссыльных занесли в реестр дотошно, вплоть до кочерги, крупные драгоценности, вся недвижимость, крепостные отобраны в пользу казны. Напомню, у Меньшикова было почти 500 000 крестьян, 1000 деревень, 7 городов, заводы, прииски, рыбные ловли, доходные дома, лавки, морские и речные суда. Почитай, в каждое из ремесел, существовавших в стране, вкладывал свой интерес. Звал учиться у иностранцев, покупал за границей машины. Некоторые русские изделия сумел продвинуть на иноземный рынок. Трезво оценив выгоды труда наемного, применял его широко. Рухнула гигантская хозяйственная империя, весьма значительная в экономике России. Рухнула и рассыпалась по ведомствам, по отдельным добытчикам. Предприятия, доставшиеся невежественным крепостникам, неизбежно захерели. В апреле 1728 года к усадьбе подкатили повозки, крытые рогожей. Меньшиковы — рядовые арестанты. Надзиратели и челядь не отказали себе в удовольствии поиздеваться, выбросили, отъехав в сторону, остатки пожитков семьи, даже смену белья. Дарья ослепла от слез. Горе, лишение доконали ее. 10 мая возле Казани она умерла. Более 2 месяцев длился последний перегон водой по суше до Березово. То был убогий городишко в Тобольской губернии на притоке Аби, реке Сосьве. Меньшиков сперва ютился с детьми в Остроге, то есть в деревянной крепостце, служившей и тюрьмой. Потом они построили себе избу и церковку. Знавшие там Меньшикова вспоминали, что он удивительно стойко переносил невзгоды, бодро работал топором. Смирился с судьбой или верил в счастливую звезду? Поднаторев на досуге в грамоте, изучил священное писание, истово пел в храме псалмы, религия, должно быть, помогала обрести душевную независимость. Избавиться от грудной болезни Александр Данилович не смог. 12 ноября 1729 года она свела его в могилу. Дочь Мария, сломленная бедами, ненадолго пережила отца. В настоящее время ничто в Березове не напоминает о Меньшиковых. Река подмыла берег, унесла останки тел и строения. В январе 1730 года Петр II скончался от оспы. Его преемница Анна соизволила простить Александру и Александра-младшего. Они вернулись в столицу. Отпрыск генералиссимуса, лишенный талантов, честолюбия, окончил свои дни в безвестности. Княжна волей императрицы была выдана за Густава Берона, брата всесильного временщика. Покинув Курляндию, Анна постаралась удержать ее под своим влиянием. Морец Саксонский спасся от русских войск в рыбачьей лодке, переодетой простолюдином. Он и потом заявлял свои права на герцогство, но безуспешно. При Екатерине II оно стало частью Российской империи. Дележ наследства Меньшикова продолжался десятилетия. Сотни чиновников составляли описи, разбирали жалобы на князя, претензии кредиторов, неоплаченные счета, и при этом не забывали поживиться. Некоторые сокровища, восхищавшие современников, исчезли бесследно. Дети получили княжеский гардероб, медную и оловянную посуду, несколько усадеб. Следствие над Меньшиковым с его смертью не прекратилось. Вельможи вознамерились заклеймить навечно безродного временщика, бывшего любимца гвардии. Насколько же он обворовал казну? Задача оказалась головоломной, ведь Петр открывал ему государственный сундук с полным доверием, без всяких расписок. Светлейший брал на нужды армии Петербурга, брал и сверх того. Царь, сам непритязательный, потакал роскошеством в резиденциях камрата, устраивал в них приемы, торжества. Дворец на Васильевском острове сделался, по сути, выражаясь нашим языком, дворцом съездов. Ревизоры прибегали к косвенным доказательствам, к натяжкам, дабы из трат оправданных, из миллионных доходов меньшего предпринимателя вычленить растрату, подсудную корысть. Все же сумма получилась гораздо более скромной, чем предполагалось, порядка 100 000 рублей. Очень хотелось высокородным выставить князя изменником родины. Проверили все его переговоры и связи с коронованными особами, с дипломатами. Обвинение повисло в воздухе. Сосланные Меньшиковым заговорщики оправданы. Петр Толстой не дождался освобождения, он умер в тюремной келье Соловецкого монастыря. Девьер и Скорняков-Писарев много лет прослужили в Охотске, последний готовил там вторую экспедицию Беринга. Антон же в 1743 году был отозван в Петербург, получил прежнюю должность полицмейстера и 1800 крестьян из числа меньшиковских. Предок Пушкина Ганнибал дослужился до генерала. В 30-е годы он был инспектором артиллерии в Прибалтике. Избавившись от Меньшикова, Верховный Тайный Совет утвердился как орган правления коллегиального. Вольнодумцы, мечтавшие учредить подобие строя парламентского, оживились. Но им не хватало единства. В среде родовитых бытовали традиции феодального боярства, которое себелюбиво считало государственную службу кормлением, яростно отстаивало интересы фамильные, узковотчинные. Ревнители старых порядков возликовали, когда двор пребывал в Москве, рассчитывали, что он там и прибудет. Но после смерти юного царя Петербург вновь столица, к радости тех, кто дорожил окном в Европу. Предтечи западников и славянофилов сталкивались в споре, но с позиций идейных то и дело соскальзывали в трясину амбиций и мелких свар. Интриги этого двора заставляют всех благомыслящих людей плакать кровавыми слезами, писал испанский посол Делирия. Избрал Анну, пригласил на трон Верховный Тайный Совет. Думалось, что курляндская вдова, племянница Петра, нравом тише, сговорчивее, чем Елизавета, родная его дочь. Человек, лучше знавший герцогиню и ее окружение, упорный противник ее, покоился в гробу. Верховники, так прозванные Дмитрий Голицын и его товарищи, подготовили для Анны кондиции, то есть условия. Речь вовсе не шла о восстановлении Боярской думы XVII века, чисто совещательной, зависевшей от царского произвола. То был первый проект Российской Конституции. Слово Совета в важнейших вопросах войны и мира, налогов и тому подобное объявлялось решающим. Как известно, попытка подорвать самодержавие потерпела неудачу. Анна порвала кондиции, взойдя на престол. Отважные реформаторы попали в опалу. Наказать суровее правящую элиту она не решилась. Совет был распущен, Дмитрий Голицын провел остаток жизни вдали от государственных дел в подмосковном имении Архангельское. Ягужинский, поначалу сообщник верховников, переметнулся к Анне, предупредил о намерениях вельмож. В 30-х годах он был посланником в Берлине, потом кабинет-министром. Остерман способствовал восшествию Анны, возвышению Берона. Карьера царедворца кончилась в 1746 году при Елизавете. Он был сослан в Березов и там умер. Позволительно гадать, чем завершилось бы выступление верховников, будь рядом с Голицыным умелый прогрессивный политик, поддержанный снизу. История нуждается в таких деятелях, а в кризисную пору особенно остро. Во всяком случае, засилье Берона и его клики, наставшее при Анне, вряд ли нужно почесть неизбежным. Кажется, перст истории указывал на Меньшикова. Он создал Верховный Тайный Совет в противовес императрице Екатерине, фактически свел на нет ее своеволие, но действовал чем дальше, тем сильнее для собственного возвышения. Испытание властью он не выдержал. Блестящий, преданный соратник Петра-преобразователя, он сделал много полезного для России, но закончил свою удивительную карьеру бесславно. Трагедия властолюбца всегда поучительная. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Конец книги. Октябрь 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.